«Спасибо», — галантно пододвинул стульчик Сэй, прежде чем сесть с ней рядом. «Я так понимаю, вы переживаете, что того Рюидзи зажился. Не стоит превращать меня в монстра, одержимого местью», — поморщилась она, добавив с равнодушностью. «Мы решили, что он умрет, и меня это устраивает. К тому же сроки вполне приемлемые». Тогда, ощутив легкий холодок между лопаток, уточняю я, все же жажда мести ее хоть и не обуяла до кровавых мальчиков в глазах, но списать его из живых уже списала. «Меня беспокоит, что он продолжает смущать умы людей, которых еще можно спасти», положив ручку на стол и сложив руки перед собой, поясняет она. «Да, с этим согласен», вздыхаю я. «Не подумай, что мы сидим без дела», говорит она, переводя взгляд с меня на дочь и обратно. «За ним и его ближайшими соратниками постоянно следят. Верные нам люди готовы их задержать в любой момент. Я не собиралась перекладывать всю ответственность на тебя. Это меня ужасно радует». Киваю я с легким энтузиазмом и вытираю сухой лоб. «Но раз уж ты мой стратегический актив, я не буду действовать, не оглядываясь на твое мнение», приканчивает она меня одной фразой, и вот тут я уже утираю пот, не выделываясь. «Понятно», медленно выдыхаю я, хотя может меня то в жар, то в холод все еще из-за жизненной энергии бросает. «Какие-то новости по заговорщикам. Судзуки-сан ежедневно сообщает об их активности. У них было несколько встреч. Особенно часто они встречались в течение пары дней после допросов, иногда несколько раз в течение дня. Последнюю неделю встречались только один раз. Они пытаются расширить свой круг и вовлечь еще несколько командиров, что и вызывает у меня беспокойство», отчитывается она строго по существу. «Я покосился на Сэю, школа чувствуется. Есть подозрение, что они что-то уже могут предпринять», спрашивает малышка с тревогой, покосившись на меня. «Хм, я так не думаю», задумчиво покачала она головой. «Хотя Нишимура дважды приходил ко мне сам, для личного разговора». «Нишимура?» переспрашиваю я. «Это ближайший друг и идейный соратник того», переводит она взгляд на меня. «И что он спрашивал?» «Хм, предлагал свою помощь», помолчав с неохотой отвечает она. «Второй раз уже довольно настойчиво». «М», вскидываю я брови. «Он что, к тебе подкатывал?» Уловила суть Сэя. «Не сказать, что подкатывал», Юрика устало вздыхает. «Скорее, пытался», подсказала Ханаби. «Я присутствовала при второй встрече. Он предложил госпоже Юрика-сан покровительство и готовность встать с ней плечом к плечу, преодолев все трудности, продолжив дело ее мужа». «Хм», задумываюсь я, глянув на Сэю. «А что, плохой вариант? Мы вроде бы уже обсудили, что решение папы было ошибкой, и если мама была готова поддержать его, то», с легким раздражением произносит она, «то продолжать после его смерти я точно не готова», соглашается Юрика, даря благодарную улыбку дочери. «Хорошо, а почему ты об этой встрече мне не сообщила?» Оглянулся я на Ханаби. «Ну, к госпоже Юрика-сан приходил не только этот человек», пожала она плечами. «Было еще как минимум двое до него и еще один после, возможно, и на то же видела нечто подобное. А вы пользуетесь успехом у мужчин», фыркаю я не сдержанно, вспомнив Сузуму. «Интересно, почему он здесь не объявился, а Сэ уже щиплет меня за бедро, наказывая за длинный язык? Ай, и почему тебя это удивляет?» Холодно выговаривает Юрика, едва приподнимая бровь. «Я вдова, привлекательна и при высоком положении. Это и не было удивлением», схватив Сэю за запястье и перехватив ее за пальчики, говорю я. «Так, просто времени еще всего ничего прошло. Собственно, вернемся к нашим баранам». «Да», кивает она, не выдав и грамма эмоций, «многовато сегодня для меня таких дам». «Хорошо, тогда к главному. Предлагаю придержать действия против предателя до прибытия Шинохары. Перехожу я к сути. Это уже произойдет в ближайшую неделю. Как связано с Шинохарой того?» спрашивает Юрика, опустив голову и помассировав виски. «Прямо не как я думаю, но, КХМ, разверну мысль с вашего позволения, мы, кстати, в самом деле вас не отвлекаем от дел, если бы отвлекали, я так и сказала бы», отмахнулась она. «Вот и ладненько. Итак, с его прибытием есть несколько вариантов. Первый, самый неприятный, новый рассвет на самом деле уже в курсе, что власть взял никуда, и они на самом деле просто тянут время. Соответственно, либо никто не прилетит, либо прилетят люди от организации ставить свои условия». «Начал с пессимистичного», усмехаясь, спрашивает она. «Так получилось. Инна с помощью допросов агентов нового рассвета не выявила. Есть надежда, что ими были только Куда и Миядзаки, и на них лежала функция организовать здесь свою власть. Ну или мы искали не там, где нужно», кивает Юрика. Это все понятно, давай дальше. Хорошо. Второй, о том, что власть Ниукуда, знает только Шинахара, а организация еще нет. И он, возможно, попытается сыграть в свою игру, попытавшись лично или через своих людей подмять префектуру под свой контроль. Именно на то, что Шинахара начнет действовать первым, на мой взгляд, Куда непрозрачно намекал. Его агентов Ина, впрочем, тоже не нашла. Это вариант уже лучше. Он же может в любой момент сообщить организации, если не прибудет лично, хмыкает Сэ. Собственно, ты про один из подпунктов сказала, и это не особо важно. Не особо важно, хмыкают одновременно мать и дочь. Возможно, прибудет один из людей Шинахары, что сыграет сильно против нас, так как информированность его может быть сильно хуже, и от этого мы ничего не выиграем, делюсь я размышлениями. Но может и приехать лично, такой вариант я тоже не исключаю, все же зависит от его авантюрности. Хаем, задумчиво постукивая пальчиком по столу, кивает Юрика. Продолжай. Так вот, почему это не важно, даже если он ни о чем не в курсе и прилетит, то как только мы его захватим, точнее если он не вернется обратно, о том, что что-то пошло не так в организации, узнают уже на следующий день. А куда именно он должен будет отправиться, куратор уже знает, да и его люди будут знать. Так, так, кивает Юрика. Мы это уже обсуждали. Ты вроде как выступал за то, чтобы действовать против организации и бороться с нею, верно, усмехаюсь я. Тогда откуда в твоем предположении, если он не вернется, проницательно отмечает она. Ты опять заходишь издалека, с улыбкой нетерпеливо подскакивает на стуле Сэя, вспомнив один из наших ночных разговоров. Мы с Сэей размышляли, как можно выиграть еще немного времени, или много, чтобы точно успеть вернуться. И размышляли, как использовать захват Шинахары, что с этого можно получить. Такие вот у нас иногда ночные развлечения. Улыбаюсь я, глянув на почему-то смутившуюся девушку. Самая банальная мысль – устроить ему допрос, а после отпустить, дать возможность взлететь и имитировать авиакатастрофу. Но это в лучшем случае выиграло бы для нас максимум месяц, и то только если он ничего в полете не сообщил бы о результатах переговоров. Было еще несколько вариантов, торопливо говорит Сэя, полыхая щеками. Попытаться запутать его, привести Кударю и заставить или уговорить сыграть роль новой власти в префектуре. Даже если он согласится, ничто не помешает ему сыграть в свою игру, он очень коварный и умный человек, отмечается вздохом Юрика, поглядывая с прищуром на меня и дочь. Я тоже так думаю. От, папу он почти переиграл, кивает запнувшаяся Сэ. Угу, поэтому эту идею мы заблокировали как слишком ненадежную, говорю я, отметив, что Юрика опять вздыхает. Тема хоть и недавно болезненная, теперь объект ненависти сменился. Второй вариант был запугать его, напоминает Сэя. Да, продемонстрировать ему возможности и, возможно, Кунаичи. Убедить, что они смогут добраться до него и его семьи, где бы он ни был, соглашаюсь я, подняв руку и сдавив пальцами воображаемое горло, надо еще над дыханием поработать. Эва, эта девушка с белыми волосами, та, что может стать невидимой, нахмурила брови Юрика, ее глаза сверкнули особенно опасно, отчего я руку уронил обратно на стол. Да, та самая, зыркнула на меня Сэя, и опять на ее щеках проступают красные пятна. Ох и зря Эва ее к маме отправляла, ох и зря. Но я считаю, что угрозы — это слишком ненадежный аргумент, стойко продолжаю я тему. И тогда пришла мысль кнута и пряника. Кнута и пряника, повторила задумчиво Юрика, глядя на дочку. Ага, мы сначала продемонстрируем ему возможности и пригрозим применить их, а потом предложим альтернативу к сотрудничеству. Усмехаюсь я, на несколько секунд наступает тишина. Золото, разрывает ее вопросом Юрика. Да, мы предложим ему потянуть время за золото, судя по тому, что Куда и Миядзаки его собирали, оно востребовано, соглашаюсь я. Как вам идея? Может сработать, задумчиво барабанит она по столу пальцами. Естественно, ни в коем случае не отдавать ему все наши запасы, кормить его по частям, чтобы он был заинтересован молчать, дополняю я. Через какое-то время он, конечно, все равно выступит против нас, постаравшись вытянуть как можно больше, наверняка начнет что-то придумывать, но несколько месяцев, а то и год, может быть, выиграть получится. Если он, конечно, не идейный последователь нового рассвета. Я думала над тем, чтобы купить его молчание, прекратив отстукивать по столу и устало откидываясь на спинку кресла, говорит Юрика. Тоже хотела предложить этот вариант, хотя он не казался мне слишком надежным. Если объединить это с демонстрацией силы, это может сработать. Хорошо, будем считать, что по этому пункту у нас разногласий нет, продолжаю я. Теперь, собственно, почему я предложил придержать устранение заговорщиков до этого момента. Шинахара публичный человек был, правда ведь, глава префектуры, соглашается она. Совершеннолетние жители должны о нем знать, явка на выборах была в районе 45%. И вот, такой человек расскажет об организации, о том, что ему известно о вспышке и последующих действиях. Записи допросов Кударю и Мацудаджира у нас уже имеются. Вместе с ним, это будет уже 3 видеосвидетельства, излагаю я свои мысли. Это помимо информации, во-первых, даст нам объяснение для людей, почему мы выступаем против нового рассвета, причем от человека, находящегося пусть не в центре, но на заметной должности в организации. Во-вторых, позволит вам объяснить решение, не продолжать дело вашего мужа. Я понимаю, о чем ты, вздыхает Юрика, но боюсь, что только этого будет мало. Да, но есть еще и в-третьих, под этим соусом, мы можем пояснить людям, как планируем изменить систему власти, заканчиваю я, взглянув на Сэю. Если, конечно, вы готовы ею поделиться. Ха, Юрика громко вздохнула, набрав полную грудь воздуха, так, что затрещали пуговички на блузке. Сэя, это то, о чем мы говорили? Ага, улыбается она, едва справившись с эмоциями, снова покраснела, глянув на меня и пояснив. Пока ты инициировал его, я с мамой об этом уже поговорила. Вот оно как, замечательно. Вымученно улыбнувшись на шпильку, говорю я. В самом деле замечательно. Должна отметить, ты довольно глубоко погрузился в эту тему, усмехается Юрика. На мысль нас река навела. После этого мы с Сэей эту тему прорабатывали и обсуждали, принимаю я похвалу. Прорабатывали вечерами, хмыкает Юрика, переводя взгляд на дочь, от чего она снова полыхнула. Ну да, тяну я, уловив наконец контекст. Нам есть о чем поговорить, пискнула Сэя, ткнув мне в бок двумя пальцами, словно пистолетом, и моргнув. Правда? Конечно, ты ведь не только красавица, Олег, попытавшись нащупать и вырвать ребро, произносит она дрогнувшим голосом. И не только милашка, а еще и умница, я бы даже сказал гений, выдавил я, сумев схватить ее за руку и чудом назавизжав. Дурак, опустив голову, бормочет она. Да, с нежностью улыбаясь и глядя на нее, соглашается Юрика. А, хм, смешался я, ты говорил про изменение системы власти, напомнила Юрика с довольной улыбкой, наслаждаясь смущением дочери и моим легким конфузом недопонимания. Ну да, собственно, я бы хотел, чтобы вы собрали людей, которые разделят это бремя вместе с вами, обсудим наши шаги, чешу я затылок, смутившись немного и сам. Так, сегодня оповещу, завтра все соберутся, устроит, подумав мгновение, кивает она. Да, вполне, тогда завтра вечером политику и обсудим. Думаю, Сэя уже рассказала, если не все, то большую часть наших мыслей, говорю я, взяв девушку за руку. Хорошо, кивает она с улыбкой, снова взглянув на нее. Тогда у меня все вроде бы. Пойдем. Тут же подскочила Сэя. Мы распрощались, я пообещал Ханаби, что завтра ее заменит Ина. Раз уж будем играть в политику, ее способности очень пригодятся. Сэя, все еще немного смущенная, топает следом. Секретарша проводила нас взглядом до самой лестницы. Едва вышли на улицу, Сэя тут же толкнула меня в бок локтем. Вот умеешь ты сказать что-нибудь такое. Так все же чистая правда. Защищаюсь я. Я ведь искренне считаю тебя красоткой, что в этом такого. И милашкой, ворчливо передразнивает она. Ну да, и умницей, подтверждаю я. В особенности по вечерам. Да ну тебя. Прыснула она с довольной улыбкой. Я скорее удивлен, что тебя это смущает, усмехаюсь я. Ну а как ты думаешь? Проворчала она. Я всегда волноваться начинаю, когда ты такое говоришь на людях. Но тут-то твоя мама была. Ну и что? И Ханаби, кстати, еще. Они с Саика сблизились, бросив на меня быстрый взгляд, сообщает девушка. Все ей расскажут. Ну она молчунья, вон к твоей матери подкатывали, оказывается, а мы ни сном, ни духом. Возразил я. Да тут, наверное, мама ее просила помалкивать, отмахнулась она. Хотя меня и напрягает немного. А тебя почему? Хмыкнул я. Потому что она моя мама, пожала она плечами. Не хотелось бы называть какого-то незнакомого мужика отцом. КХМ, так это же не обязательно, ты уже большая девочка, фыркнул я. К тому же это может быть и знакомый кто-то. ПФ, на кого это ты намекаешь? Фыркнув, прищурилась она. Ну не знаю, Юджина, Макота, Нишмура, проявил я толстокожесть и тут же увидел, как бровь с каждым вариантом поднимается выше. Сузуму, себя? Нейтрально елейным голоском добавила она, а вот взгляд стал острым. Хм, если ты будешь называть меня отцом, то мне все еще можно будет заниматься с тобой любовью, или я должен буду называть тебя доченькой и выдать замуж за хорошего человека», хмыкаю я, приподняв брови. «Пф, хищник, дурак и извращенец», засмеялась она, отворачиваясь. Резкий порыв ветра бросил нам в лица пригоршню пыли. Сэя прижалась ко мне боком, отворачивая голову. В воздухе пахнет сыростью, в горах дождь уже идет. В небе раскатисто громыхнуло, сверкнула молния. «Пошли быстрее, сейчас ливанет», ухмыляюсь я. Навстречу нам пробежала пара женщин, пугливо поглядывающих на небо. Мы с Сэей ускорили шаг, не решаясь сорваться на бег. Немногочисленный народ на улицах уже прячется под крышами. Редкие прохожие тоже мчат быстрым шагом. «О, Такаши!» Повернув голову, замечается и отопающего на противоположной стороне улицы парня, мастерская по ремонту, где он работает, как раз неподалеку. «Вроде он», соглашаюсь я, крикнув. «Эй, Такаши, Такаши, эй, он что, сделал вид, что не услышал?» Удивилась Сэя, когда парень, не взглянув на нас, свернул на свою улицу. «Хм, Рэй говорила, что он на меня немного рассержен был, напоминаю я ей. Если так, то он все такой же идиот», качает она головой. «Ну, если он понял, что из-за меня Рэй не с ним, этого и следовало, наверное, ожидать», вздыхаю я. «Рэй тоже, кстати, до сих пор ничего не поняла», фыркает Сэя. «Удивлюсь, если он додумался сам, и причина именно в этом. Скорее всего, он опять что-то неправильно понял и на это обиделся. Ну вообще, он не дурак, мог бы быть лидером вашей группы». Пытаюсь я его защитить, очередной порыв ветра заставляет нас на время прервать разговор и перейти почти на бег, на головы уже начали падать редкие капли. Ну может он и, уф, находчивый в трудных ситуациях и решительный, но в отношениях был полным нулем, ну или одноклеточным. Запыхавшись, дает она ему характеристику. Кто знает, вдруг он эволюционировал в многоклеточное, фыркнув, тяну я ее за собой. Ливень обрушился, когда оставалось открыть калитку и зайти во внутренний двор. С мокрыми плечами и волосами мы заскакиваем домой. На улице сверкает молния, завывает ветер. К счастью, все дела на сегодня мы выполнили. После ужина, опять устраивая посиделки на несколько часов, уже поздним вечером, перед отбоем, приходит сообщение от гоблина, что червь ускорился и за час проходит по 2 метра. А это значит только одно: основной завал преодоленный, он уже продвигается по высыпавшимся внутрь туннеля языку из обломков потолка и горной породы. Ну что же, вот и нашел, куда съездить завтра. Глава 105. Политическая. День 149-150. Утренние дела пролетели в мгновение ока. Гоблин, когда мы начали завтракать, опять вышел на связь, сообщив, что червь ускорился почти вдвое. За час продвигается метров на 5, да и сам туннель расширяется и уже немного шире, чем его бока. На вечер у нас запланирован, возможно, непростой разговор о политике, поэтому решил, что пока есть время, надо съездить и посмотреть прогресс на месте. Колода на новый круг сегодня пошла. На руке у меня Вильма и Дина, духи волка и филина, а также еще неиспользованная карта преобразования в снайпера с крупнокалиберной винтовкой. Призыв сегодня в основном, это даже хорошо получилось. Дух волка сразу же отправился в город, там как раз свежие, народившиеся бедствия и страх завелось. Других духов через него вытаскивать не стал. Конец месяца, пока сосредоточусь на разведке. Филина и ворона вызову, когда подъеду к туннелям, есть для них задачка. Опять же волка достану уже из отбоя и отправлю искать еще бедствие или пожирателя. Может быть, уже даже в Нагое. Призвал Дину, Вильму, Аманду и Ингрид. Все же решил познакомиться с пустынной убийцей на днях. А девушки-охотницы, возможно, выполнят этапы возвышения, благо время и возможность на это в данный момент есть, если захотят, конечно. На улице все так же идет дождь. Уже без грозы и не так интенсивно, но идет. Ехать толпой смысла как бы и нет, но Сэя решили составить компанию в дороге. Шизука порывалась сесть за руль, но я ей лично выдал поцелуй и выходной. Она и так за рулем по полдня проводит. Заехал еще и за Ханаби, и насменила ее на посту телохранителя, и отправились наконец в путь. Взял специально хамви, хочу убедиться, что туннель будет проницаем для него, обмерю самые узкие места. Все же на глаз полагаться в таком деле не стоит. А если хамви пройдет, Камацу более чем на 10 сантиметров уже, а значит легко пройдет следом. Ну или если что, есть вариант использовать местный автопром. Все кроме мотоциклов, пожалуй, подойдет. Хотя продумывать поездку буду через неделю, не раньше. Люк хамви закрыт, мы на турель сверху еще и брезентовое полотно накинули, чтобы патроны и пулемет лишний раз не мочить. К криву двигателя примешивается и специфический стук капель о крышу. Я за рулем, Сэна передним рядом. Ханаби уютно устроилась в пустом пространстве в задней части. Поджав ноги, мило дремлет, подложив маленькие подушки под голову и коленки, укрывшись длинными волосами. В этот раз особо не разгоняюсь, дождь, еще в аварию с пассажирами не хватало попасть. В пути прикидываем планы на последний месяц. Конечно, ежемесячные задания и акция внесут некоторые коррективы, но некоторые вещи нужно будет сделать обязательно вне зависимости от них. Так, например, появившиеся поблизости бедствия стихии и катастрофы нужно будет уничтожить, причем чем скорее, тем лучше. Зверь точно плодил новых тварей, коконы в его лёжке были, и скорее всего и остальные тоже на такое способны. А учитывая, что они, если не все, то большинство, созданы неким древним с какой-то целью, последствия могут быть крайне неприятными. Даже так, их не может не быть. Следом под удар должны попасть твари, созданные последователем пожирателя. И по возможности, хотелось бы как-то найти и грохнуть его самого. Что самое неприятное, ему ничего другого делать не нужно, просто заниматься своими делами, это мне и остальным. Кто не хочет, чтобы его монстры сожрали все живое в мире, нужно его найти и остановить. С остальными еще сложнее. Они себя никак не проявляют, даже где находится неизвестно. Особенно хотелось бы еще последователя разрушителя миров устранить, из-за собственной опасности для всего мира. Да и чего греха таить, всех остальных устранить неплохо было бы. Как только промчали мимо Тейси, внезапно дождь закончился. Позади небо темное, мрачное, впереди же наоборот облака серые, но уже с разрывами, в которые синева просвечивает. Это хорошо, духом будет проще лететь, а мне наблюдать их глазами. Сэя как раз смотрит на карту. Разговор перешел о делах сегодняшних. Разведку аэропорта Нагои, потом ворон полетит на восток, опять в сторону Токио и по пути посмотрит на бедствия в Сидзуаке и Кагами, если найдет, конечно, а Филин отправится в Киото, или точнее, Ацу, Угу. Вопящий ужас там появился, соглашается Сэя. Так, только о духах заговорили, а волк как раз на бедствие вышел. Говорю я, не отрываясь от дороги, отдаю ему приказ атаковать, используя способность. Хорошо, кивает Сэя, задумчиво глядя на карту. Ты ведь не думаешь, что с аэропортом получится? Ну, я на карту смотрел, как и ты, улыбаюсь я. Он с трех сторон окружен тремя городами, спутниками Нагои. Да и ехать до него получается можно только через Нагою, а потом еще и через реку и город примыкающий. Но все же его полоса, это одновременно полоса и военного аэродрома. Маленький шанс есть. Если там даже и есть анклав выживших, наподобие того, что устроили Мацуда и Миядзаки, то они скорее всего подконтрольной организации, говорит она, вздыхая и устало массирует глазки, закинув очки на лоб. Да, и это тоже выяснить не помешает, не находишь? Киваю я. Угу. Кстати, ты говорил, что зверь духа увидел, вспомнила она. Кстати, да, говорил, соглашаюсь я. И ты их видишь, продолжает она задумчиво. И Ханаби вот тоже. Хм. Что если последователь пожирателя их тоже увидит? Интересный вопрос, задумался я. Ну, они выглядят как животные. То, что дух, это дух, я бы сходу и не понял, если честно. А они не выглядят как дух лошади, уточнила Сэя. Призраками? Нет, хихикнув, качнул я головой. Ничего смешного. Призраки страшные, особенно такие большие, выговаривает она, надувшись. Ничего страшного, я возьму тебя на ручки, улыбаюсь я, погладив ее по руке. Но он не сможет понять, что это дух, надув губки, уточняет она. Только если он смотреть на них будет как-то особенно, задумчиво говорю я. Ну или если у него есть система и она ему сообщит. Ханаби, ты спишь? Сэ оглядывается назад, забравшись коленками на сиденье. Уже нет, потягивается кунайчи, растирая сонное личико и быстро моргая. Когда ты смотришь на духов, как ты их видишь? Спрашивает Сэя. Как вижу, склонила голову Ханаби. Да понятно, что глазами. Ты видишь их как духов или... А, поняла. Ханаби задумчиво поправляет и расчесывает волосы пальцами. Если смотреть на них дольше, то можно увидеть, что это необычные животные. Их образ может немного размываться. Это благодаря Бейкугану, заинтересовался я. Нет, думаю, что нет, запнувшись, качает она головой. Хм, на всякий случай будут держаться на расстоянии, пожимаю я плечами. Сотни метров не разглядят, что за птица летит, дух или настоящая. А если разглядят, главное, чтобы они не затаились, отследить духа до нас все равно не выйдет, скорее всего. Поздоровавшись с командиром гарнизона, мы проехали к туннелю. Справа от въезда уже аккуратно сложен запас из двутавровых балок, уголков и стальных труб. К укреплению сводов все подготовлено, оперативно работают. Гоблин махнул из темноты туннеля рукой, приветствуя нас. Изнутри несется гул. Каменный червь прогрызает нам путь со всем усердием. Попутно набивает себе брюхо удобная скотина. Жаль только цемент с него не доится. Сэ на всякий случай осталась рядом с машиной. Все же делать ей там пока нечего. Палатка гоблина стоит рпима у самого входа. Гоблин с бутылкой в руке, а мы в зеленую лысину, потопал ее собирать. Вместе с Ханаби идем внутрь, приближаясь к хрустящему горной породой монстру. Ханаби, по возможности осмотри еще и потолок, прошу я девушку, когда мы доходим до конца укрепленной части. Легко, кивает она уверенно. Грохот с каждым шагом становится все сильнее, слышен треск камней, лопающихся в ненасытной глотке, шорох, когда десятиметровая туша продвигается вперед. Едкая пыль слетится по полу, а чем мы ближе к нему, тем выше она поднимается, вскоре превращаясь в атмосферу туннеля, дышать тяжело. В воздухе улавливается запах сырого цемента. Фонарик высвечивает в тумане из горной и бетонной пыли тушу огромного червяка, точнее его филейную часть. Но главное, луч света хоть и вязнет в густой пыли, видно, что червь потолка не касается, как и стен. Силуэт девушки частично скрывается в туманной дымке, когда она проходит вперед еще немного и смотрит сквозь тушу монстра. Покачнувшись, она разворачивается и резво прибегает обратно, закрывая нижнюю часть лица ладонью. Ее волосы потускнели, покрылись серым налетом, словно поседели. Меньше чем через минуту мы оказываемся на улице. Сэя тут же дает ей влажное полотенце, второе протягивает мне. Счищаю с себя пыль, плотную и словно бы жирную, может даже съедобную, вон как червяк жрет и даже трещит, возможно и за ушами. Метров 15 осталось, говорит Ханаби, вытерев личико и принимаясь за волосы. Завал уже постоянно понижается, он сейчас ему до середины туловища, а потолок, стряхивая с волос пыль, уточняю я, больших трещин нет, там же не вся гора вниз провалилась, а только ее часть, поясняет она. Значит, через пару часов туннель будет пробит уже полностью, подвожу я итог, пусть с запасом, 3 часа. Я как раз до конца месяца должен в 3 префектурах побывать, кстати. Задание, кивает Сэя, вспомнив. Префектура Айти уже за туннелем начинается, можно и пешком пройти, если безопасно будет. А в префектурами на запад и Сидзуэка на восток можно будет завтра на вертолете слетать. Угу, награда конечно не огромная, но полезная. Чуть не забыл, виновато улыбаюсь я. Подождем здесь, ага, давай. Легко соглашается Сэя, а Ханаби, улыбнувшись, пожимает плечами. Расположились рядом с туннелем. Отправил духов Ворона и Филина. За 3 часа они как раз доберутся до аэропорта и даже осмотрят его и прилегающие окрестности. Заодно убедились, что с той стороны горы засады как не было, так и нет. Волк пока сидит рядом, побежит на охоту в ногою. Время пролетело быстро, болтал с девушками, поглядывая за полетом духов. Прогулялись с Сэей вдоль горы по тропинке. Слопали приготовленные сайка с индивичей и осушили термос с горячим чаем. Вознесу ей хвалу, как вернемся. Проверял червяка каждый час. К сожалению, подтвердились наши опасения по поводу аэропорта, двоякие с какой-то стороны. На его территории видны следы прорыва мертвецов. Сотни останков на границе периметра. Огромные пробки из брошенных машин тянутся к нему чуть ли не со всех дорог поблизости. В западной зоне, где была гражданская часть и посадочный терминал, следы огромного пожара. Сотни сгоревших автомобилей на стоянке, там яблоку негде упасть. Тут же и выгоревший до состояния силуэта и железных, уже ржавых обломков самолету посадочного терминала. Еще один развалился на влезете или посадке, разбросал обломки по южному торцу полосы у светосигнальных огней. За ограждением, в западной части, параллельная полоса военного аэродрома. 4-моторный транспортный самолет, 130 Геркулес военный, стоит напротив ангаров. Вокруг него опять же сотни изломанных костяков. Посадочная рампа в хвосте открыта. Самолет с виду цел, похоже, погрузка пошла не по плану. Хвост вертолета торчит прямо из крыши огромного ангара в сотни метров от самолета. Возможно, пилот был укушен или пассажир. Сам ангар почернел, крыша частично провалилась вовнутрь, окна подкоптились. Но главное, на территории видно 1000 зомби, да и на окрестных с аэропортом улицах, они меньше чем в сотнях метров от него, их еще те же 1000. Даже если там и осталось что-то ценное, Призвать должника Сидоровича без зачистки я не смогу, а зачищать придется даже не аэропорт, а население трех пригородов ногой по сути, за месяц управился бы, если еще и территорию удерживал. По дороге в префектуре Сидзуока аэропорт еще будет, утешила меня Сэя, когда я подвожу итог наблюдениям. Он не в черте города, но близко от города Симада, в 4 километрах всего, новый совсем. Его строительство в прошлом году закончили. Ты это знаешь? Восхитился я и вздохнул. Посмотрим. Ворон как раз в том районе пролетать будет. Сразу и гляну. Похоже, не особо с этого задания что-то заработать выйдет. С аэропортом в Токио проблем как бы не больше будет, чем в Нагое. С помощью Сэя определил направление для духов и отправил их в нужные стороны. Ворон до Токио будет до ночи лететь, учитывая сколько ему целей по маршруту посетить придется. А Филин скорее всего успеет добраться в Ацу к нашему возвращению в Фудай. А потом он пойдет за вороном следом, ему ночь не помеха, можно будет посмотреть еще что-нибудь. А вскоре и червь закончил свою работу, и я наконец его отозвал, заодно отправив уставшего гоблина-воина почиститься и ложиться спать в машину. Столько времени в таком шуме зеленый просидел. Вместе с Ханаби отправились в путь. Девушка опять проверила потолок, убедилась, что мне на голову не свалится глыба или песка за шиворот не насыпет. И мы потопали в его глубину. Черная кишка проделанного каменным червем хода закончилась собственно уже настоящим туннелем. Фонарик выхватывает припорошенные пылью значки разметки по краям. Груды булыжников, что осталось с боков, с постоянно понижающимся уровнем. Впереди камни становятся все мельче, но слой остался примерно по щиколотку, Хамви проедет как и Камацу. В воздухе все еще висит свербящий в носу запах каменной пыли и сырого, животного цемента. Впереди же воздух просто спертый, сквозняка нет, вентиляция по понятным причинам после взрывов особо не работает. Тяги нормальной тоже нет. Меньше чем за полчаса сходил пешком в соседнюю префектуру по темному и пустому туннелю. Взглянул на мир с противоположной стороны гор. Новый пейзаж порадовал все теми же тучками на небе, деревьями на обочине, лентой дороги и окраинами города вдоль горизонта, не потеряюсь хотя бы. Также не встретив препятствий, вернулись назад. Треть ежемесячного задания выполнена легчайшим образом, всегда бы так. Домой вернулись припозднившись и проголодавшись. Все же я не рассчитывал там задержаться на 3 часа. К тому же мы еще и немного попутешествовал и пришлось сдавать туннель под охрану, что еще отняло немного времени. Самое удивительное, мои рекомендации по его охране исполнялись как распоряжение, беспрекословно, словно я их начальник. Судя по загадочной и довольной улыбке Сай, не обошлось без чьего-то мудрого указания. Пока Саика подогревала обед, привел себя в порядок, смывая пыль, подключался к духам, посматривая, как проходит полет. Уже скоро придется ехать по этим местам. В голове уже зудят мыслишки. Спустился в столовую. Сэя, как наименее замаранная, уже поглощает обеденный рис с кусочками жареной курицы. Рядышком аккуратно приготовлена карта. Ханаби зашла в столовую с тюрбаном на голове следом за мной. Саика тут же начала накладывать нам в глубокие тарелки еду из кастрюльки, укутанной полотенцем. Филин еще не долетел, спрашивает Сэя, когда я сажусь рядом с ней. Почти. Спасибо, Саика. Получая миску, киваю я. Приятного аппетита, отзывается она, передавая вторую садящейся Ханаби. Мы переговариваемся короткими фразами, поглощая пищу. Закипает чайник на плите. Сэя, прикончившая свою порцию первой, раскладывает карту. Жуя курицу, соединяюсь с Филином по духовной линии, окраины отцу уже под крылом. Прилетел, говорю я, приметив хорошее место на окраине города, для того чтобы сориентироваться попросил духа сесть там. Ага, говори, я уже готова. Сэя раскрыла чистую страничку блокнота перед собой. Так, сначала Филин, расстояние. Я диктую цифры с точностью до метра, заодно сообщая и где он находится, так сказать, визуально. Ага, готово, делая пометку на карте, кивает она. Город не очень большой. Теперь бедствие, даю я запрос системе на задание по ним. Так, вопящий ужас, а его нет, он же час назад был. А, Сэя, приоткрыв рот, смотрит на меня, Ханаби и Саика, переглянувшись, подсели ближе. Так, ага, его только что грохнули, еще 20 минут не прошло. Оглядев девушек, говорю я, получив подтверждение от системы и попросив ее уведомлять меня, когда такое будет происходить в следующие разы. Чуть-чуть не успели. Вот как, бормочет Сэя, постукивая кончиком карандаша, ее глаза полыхнули и она подскочила. Так, последняя его метка была в 4 километрах от духа. Проверим. Сейчас, я смотрю на карту незнакомого города. Сэ обводит кружочком место, где находится дух и старое местоположение вопящего ужаса. Стихия находилась там на момент появления. Жаль, точное его местоположение не узнал 30 минут назад. Шансов найти было бы больше. Снова подключаюсь к глазам духа и филин взмывает в небо. Я бормочу себе под нос приказ искать любые необычности, происходящие в городе. Нервы натянулись. При удаче, это может быть кто-то из союзников, или хотя бы нейтралов. Но в равной степени это может быть и один из врагов. Это тоже было бы неплохо, найти врага раньше, чем он тебя. Рассуждаю вслух, попутно пытаясь и сам разглядеть что-то внизу. Сомневаюсь, что люди в организации научились отслеживать бедствие или он сдох случайно. Поэтому методом исключения можно убрать Сузуму, что очевидно. Также можно предположить, что это не последователи бога-дракона и не пожирателя. Первый, возможно, где-то в Ираке, второй в Токио. Если, конечно, не рассматривать вариант, что они могут перемещаться на большие расстояния и очень быстро, или плодят бедствия на удаленке. И еще, в теории, это не последователь клубящейся тьмы. Когда он убил последователя небожителя, часовой пояс сильно отличался, у нас была середина дня, а по описаниям от системы, основную силу он в темноте получает или ночью. Сейчас, кстати, тоже день, но исключать не стану, все же, мало ли темных мест в мире. Пожар, свежий, только-только разгорается. Прерываюсь я, когда филин замечает серую струйку дыма. Ох, вздыхают девушки. Примерно на километр южнее той точки, говорю я, вернувшись в столовую и оценив расстояние, и тут же подключаюсь обратно. Торговый центр, большой, двухэтажный. Еще минута длительного ожидания. Филин находит взглядом довольно обыденное явление в этом мире. Толпу зомби. 4-5 столпились на парковке и улице вокруг торгового центра. Необычно другое. Значительно меньшая в численности группа, сотни-полторы, целенаправленно рубится с ними. И что это за мертвецы? Больше половины из них – это здоровенные танки, что и сами по себе устрашающие твари в ближнем бою. Но их массивные тела еще и защищены эрзац броней из деревянных досок, неуклюжей и нелепой, словно они добровольно влезли в деревянные ящики, даже гробы. У меньшего числа некоторое подобие доспехов, грубые кирасы, из жести или тонколистовой стали, сваренные или склепанные чуть ли не наживую, прямо на телах. Головы прикрыты шлемами, деревянными или металлическими, походящими скорее на ведра с прорезями для глаз и почему-то ушей. Такая же защита на руках и ногах. Простые деревянные или стальные плашки, намертво прикрученные к конечностям проволокой и пластиковыми хомутами. Защищенных деревом больше всего, они основная ударная сила, но те, что в железе, явная элита. В этой нелепой броне они похожи на неуклюжих детишек, одетых в картонные коробки и изображающих из себя рыцарей или боевых роботов. А еще они вооружены. У танков в деревянных доспехах оружие, как правило, простое, кувалы, намертво прикрученные к рукам, рукояти выполняют одновременно и защитную функцию, а головка молота по сути кастет, да и бьют они ими, размахивая руками по широким траекториям, суставы в локтях не гнутся. Правда, молотков на всех не хватило, и часть вооружена просто сельскохозяйственным инструментом, стальными косами, серпами, даже тяпками и граблями. Есть и насадки из штыковых лопат. Вот только метод боя у них тот же, что и у молотобойцов, неуклюжие и размашистые удары, часто с тараном шеренги мертвецов всем телом. Есть несколько танков с металлическими цепями, они крушат зомби на флангах, просто быстро вращаясь волчком. Элиты и танки вооружены топорами или мясницкими тесаками, стальными трубами с наваренными на них утяжелителями, все теми же молотками. Их суставы работают чуть лучше. По крайней мере, руки в локтях сгибаются, бросаясь на мертвецов перед собой, они крушат их как массой своего закованного в сталь тела, так и могучими, размашистыми ударами. Среди рыцарей снуют зомби-охотники, не больше десятка, они тоже прикрыты стальной броней, но более легкой, заняты тем, что добивают сбитых с ног коллег. Видимо, природных когтей им хватает и вооружать дополнительно их не стали. В тыл уже расположились зомби-танки, вооруженные самодельными пиками, баграми и топорами на длинных рукоятках. Вот они, похоже, уже настоящая элита. Их всего десяток, они минимально защищены, но зато их движения наиболее плавные и выверенные, почти как живые. Остальные мертвецы выглядят слишком дерганными, словно с поломанной анимацией. У тех же железных танков руки поворачиваются и сгибаются только по четырем направлениям и под прямыми углами. Эта боевая группа аккуратно продавливает толпу, отступая от торгового центра. Зомби атакуют их остервенело, но танки-рыцари бьются организованно, несмотря на неуклюжесть прикрывают друг друга, не давая разорвать строй, полукольца. Филин, не снижаясь, начинает облетать их по кругу, фокусирует взгляд на фигуре в центре построения. Это человек в простой с виду одежде, синих джинсах и бежевой толстовке с капюшоном. Но это все же одинокий человек в центре толпы монстров. Худощавый, в глаза бросается гладко выбритая голова. Лица особо не разглядеть, для этого духу придется снижаться. Его ладони пусты, оружия нет, разве что оно скрыто под одеждой. Он держит руки на уровне груди, изредка поворачиваясь в нужную ему сторону и повелительно взмахивая ими, как дирижер, управляющий оркестром, или кукловод. Некоторых танков рыцарей толпа зомби умудряется сбить с ног, рвут с них защиту голыми руками, отрывая ее вместе с мясом. И тут же следует повелительный взмах рукой. Зомби вокруг подчиненного монстра замирают, словно примороженные или парализованные. Некоторые падают с ног из-за того, что застыли в неудобных позах, и тут же в них врезается строй танков, отбивая своего собрата. Очередной взмах рукой и сбитый с ног калека поднимается вновь. Раны затягиваются прямо на глазах, а свисающие лохмотья крови и мяса отпадают засохшими струпями. Только сорванная броня не восстанавливается, как и оружие. Подбитых танков уже довольно много, около трети. К тому же в толпе помимо обычных зомби попадаются и более продвинутые мутанты. Именно они в основном наносят потери этой рыцарской дружине, но этот человек в центре потери немедленно восполняет. Хотя боеспособность восстановленных монстров и снижается. Они прорываются сквозь толпу, двигаясь через парковку в сторону дороги, ведущей к мосту. Филин взмывает выше над толпой и бойней внизу, чтобы взглянуть на предполагаемый маршрут отхода и, возможно, прибытия. И становится понятно, что они с боем прошли по улице до самого торгового центра, явно зная, куда им следует прибыть. Вдоль дороги видно тела нескольких сотен уничтоженных зомби. Началось все около перекрестка в нескольких сотнях метрах от моста через реку Сета, что делит город на восточную и западную части. А значит, он каким-то образом создал свою армию на этом перекрестке или же, точно, доставил ее практически к бедствию. Филин фиксирует взглядом две длинные фуры, незамысловато стоящие тягачами на мосту и длинными хвостами прицепов, перегородившими дорогу. А вот и транспорт для рыцарской армии. И именно сюда он методично продвигается вместе со своим отрядом. Олег, Сэя трогает меня за плечо, вынуждая замолкнуть. Все это время я рассказываю им все, что вижу, натурально изображая Акына. Это же может быть последователь Жнеца? Почему именно он? Уточняет Саика, пока я даю приказ Филину следить за прорывом и предупредить меня, прежде чем ответить и разорвать духовную связь. Некромантия, коротко поясняет она, перед ней блокнот, в который она выписывала заметки. Он управляет зомби-танками и восстанавливает их повреждения. Да, очень похоже на то, соглашаюсь я, оглядев встревоженных и одновременно взбудораженных девчат. Может, попробуем установить с ним контакт? А если это кто-то из врагов? Осторожничает Сэя, нервно накручивая кончик хвостика на палец. Тогда узнаем об этом, пожал я плечами. Мы ничем не рискуем. Дух Филина для начала просто покажется ему на глаза. Если он его заметит, попробует подлететь ближе. Да уж, переглянувшись с Ханаби, улыбаются Сэя. Только об этом поговорили. Точно, невольно улыбнулся я. В общем, если он его заметит, посмотрим на реакцию. Снова использую духовную связь и вовремя. Отряд танков рыцарей уже движется по дороге, выстроившись в боевой каре. На флангах остаются элитные танки. Вокруг фигуры в центре все также охрана, вооруженная древковым оружием. Теперь точно видно, что их ровно 8. Остальные танки, те что в деревянной броне, поделены на две группы. Одна прокладывает путь по дороге к мосту, практически стаптывая малочисленных с этой стороны дороги зомби, к тому же их подпирают танки в стальной броне. Вторая же группа сдерживает натиск толпы, оставшейся в тылу, постепенно отстает и несет потери. В арьергарде остались наиболее поврежденные танки-рыцари. Их движения еще более механистичны, они с трудом отбиваются от наседающих зомби. Некоторые из них, спотыкаясь, падают и вяло трепыхаются, когда преследующая масса накатывает на них, словно прибрежная волна на песок. Но свое дело они делают, сдерживают натиск преследующих зомби, и раз их раны больше не восстанавливаются, судя по всему, они идут под списание. Грузовики на мосту стоят довольно грамотно. Длинные, трехосные прицепы развернуты и поданы в сторону отступающей группы. Аппарели лежат на земле, дверцы распахнуты. Судя по дыму из выхлопных труб за кабиной, двигатели работают. Тягачи бескопотные, но спереди приварен длинный клюв из листовой стали, словно волнорез для прорыва через толпу. Да и сами кабины прикрыты двойным слоем сетки. Дверные ручки прикрыты стальными накладками, чтобы мертвецы, если и вцепятся, случайно их не открыли. Лобовые стекла опять же усилены стальными накладками, подлетевший на клюве мертвяк не выбьет. С другой стороны моста мертвецов не так уж и много. Большая толпа движется следом за легковым автомобилем в километре отсюда. Тот держит курс на север, ведет ее за собой. И он такой не один, еще одно авто мчит к южной границе города. Все правильно делают, если окажется врагом, будет плохо. Слишком уж грамотно действует и еще его поддерживают люди. Проходит еще несколько минут и отступающая группа добирается до перекрестка у моста. Человек-кукловод проходит вперед, между трейлерами, его элитная охрана следует за ним. Танки-рыцари начинают перестраиваться. Часть из них взбегает по опущенным аппарелям внутрь прицепа. Другие же, развернувшись, бросаются в тыл и сразу же в атаку, на вытекающую на перекресток преследующую толпу. Похоже, он отбирает кондиционных и тех, что за время боя износились. Погрузка длится минуту, не больше. Танки и небольшое количество охотников набиваются в прицепы плотно. Им явно плевать на тесноту. Четверо его охранников бегут поднимать аппарели, просто закидывая мостки внутрь и закрывают двери. Перед мостом осталось около 2-3 десятков танков, большей частью деревянных рыцарей. Кукловод же запрыгивает на подножку рядом с водительской дверцей на фуре. Его охрана развешивается на специально подготовленных местах, на этой же фуре. Закрывавшая прицепы четверка размещается на машине справа, и едва они трогаются с места, танка-рыцари, словно марионетки с обрезанными нитями, валится с ног. Часть мертвецов преследует медленно разгоняющиеся, тяжелые грузовики. Часть набрасывается на сделавших свою работу рыцарей, но догнать их не выходит. Машина слева вырывается немного вперед, второй пристраивается ему в хвост, и два трейлера несутся через город, сметая со своего пути зомби, решившихся встать у них на пути. А он так и стоит на подножке, плотно прижимаясь к борту машины, пока они отрываются от толпы. Скорость не такая уж и большая, Филину удается с легкостью лететь прямо над ними. Вскоре становится ясно, что они едут к точке сбора. С высоты видно, как параллельно мчатся легковой автомобиль и кроссовер, водившие толпу мертвецов. Едва машину приближаются к окраине города, они окончательно отрываются от толпы зомби, оставляя их далеко позади, и останавливаются, выехав на пустынный перекресток. Из машин выскакивает народ, мужчины и женщины. Некоторые вооружены, в основном ружья, но есть и несколько винтовок. Ничего особо серьезного не видать. Кукловод спрыгивает с подножки, разминает руку, двигается к явно спрашивающим его об успехах людям. На их лицах появляются улыбки, когда он что-то коротко отвечает. Некоторые хлопают друг друга по плечам. Я даю приказ духу приземлиться на крышу кроссовера, так, чтобы он смог его увидеть, если сможет. Короткое мгновение посадки, дух на мгновение концентрируется на точке приземления. Видны острые крючья когтей выставленных ног, словно выпущенных шасси, а он стоит спиной, медленно поворачиваясь, словно дает разглядеть себя, говорит что-то своим людям. Бледное, худощавое лицо, курносый, маленькие уши, что плотно прижимаются к черепу, губы бледно-голубые, почти синие, растянуты в гаснущей улыбке. Когда его карие глаза встречаются с глазами здоровенного духа Филина, и так выходит, что и моими. Его зрачки резко расширились, губы шевельнулись, люди вокруг него настороженно заозирались. Сердце пропускает удары, если сейчас он попытается уничтожить духа. Он сделал осторожный шаг ближе, шевеля губами. Он говорит с тобой, один раз, да, два раза, нет, тут же спрашиваю я, мое сердце колотится в волнении. Уху, скажи ему, что ты дух Филина и принадлежишь последователю Триединого. Командую я и уже обращаюсь к девушкам, поясняя, если он понимает язык духов. Я поняла, не отвлекайся. Тут же толкает меня в боксе, снимая напряжение. Понял ли он, спрашиваю я, видя, как он внимательно, с серьезным выражением на лице смотрит на моего духа и внезапно склоняется в поклоне. Уху, так, попроси его представиться, кому служит он. От легкого азарта сердце начало стучать в уши, на лбу выступила испарина. вижу, как его губы шевелятся в ответе, тут же торопливо уточняю догадку. Он последователь жнеца, уху, отзывается Филин, и одновременно с этим, система присылает сообщение. Вы вступили в подтвержденный контакт с последователем жнеца. Статус отношений нейтральный. Разрешен временный союз. Обмен благословениями возможен только при личной встрече и его подтверждении. Да, это последователь жнеца. И он вроде как готов, не проявляет агрессию. Уху. Хлопаю я в ладоши перед собой, а губы тянутся в улыбку. Это хорошо, произносится я, а плечо слева, судя по силе, сжимает Саика. Буду договариваться, есть возражения против? Спрашиваю я. У меня нет, тут же отзывается Сэя. Нет, коротко отвечает Саика. Попытаться стоит, соглашается Ханаби. Ну тогда я начну, киваю я. Метод общения у нас получился своеобразный, конечно. Я вижу, но не слышу, а последователь жнеца видит и слышит духа, что от моего имени передает ему слова. Но даже так мы нашли вариант, как поговорить. Команда последователя жнеца погрузилась в машины. Он уселся вместе с духом в спальнике трейлера. Филин передает ему мои слова, а он на них пишет ответ на листке бумаги и показывает духу. Такой вот сломанный телефон, или чат, но зато все просто и понятно. Почти 2 часа я общаюсь с ним, комментируя разговор вслух для девчат в столовой, что постепенно наполнилось новыми слушателями. Сэя, Ханаби и Саика взяли на себя обязанность пояснять вновь прибывшим, что собственно происходит. За 2 часа обсудили мы немало. Зовут последователя жнеца, Линар. Появился он на кладбище Киото. Сумел найти небольшое поселение выживших в старом храме и завоевал их доверие. Они же стали первой ячейкой культа жнеца. Быстро он управляется. Помимо них, он нашел и взял под свою частичную опеку еще часть поселений выживших, разбросанных вокруг города. Хотя многие боятся его и его способностей, часть людей тоже присоединилась к культу. Впрочем, по его словам, большая численность лишь навредит, и всюду нужно соблюдать равновесие, как в культе, так и в жизни, и естественном мире. Собственно, действуя на улицах города, он постепенно набрался сил. Сейчас его прогресс сильно замедлился, и по сравнению с начальным рывком их прирост уже не будет столь значительным. Подробности он, конечно же, умолчал, а я не стал выспрашивать. Но вывод пока сделал такой: в ближайшее время взять под контроль тела 1000 зомби он не сможет. Он самый что ни на есть настоящий некромант, без какой-либо системы, но с некоторыми дополнительными способностями, дарованными жнецом. Из-за того, что в мире много некой эманации смерти, и он связан пуповиной непосредственно со своим первым миром, где существует магия, он способен применять ее, пусть и в сильно усеченном виде. К тому же, по написанным им словам, сюда он попал в наказание. Большего он, правда, опять же решил пока не сообщать. Еще одна, довольно жуткая информация: несмотря на то, что люди погибли, а тела переродились в зомби и мутируют в еще более жутких монстров, души их тела не покинули, потому как умер разум, но не разрушена оболочка, материальное тело. Астральных тел у людей в этом мире практически нет, точнее есть, но со смертью разума они разрушаются за считанные мгновения, поэтому души заперты в телах, постепенно очищаясь, практически существуя в материальном аду. И следствием из этого, теперь все уничтоженные последователем пожирателя зомби попадают в ненасытное брюхо его демона-бога. И там уже окончательно стираются в чистые энергии, возможно, в еще большем аду, прежде чем вернуться в реку душ. Но это занимает прорву времени, и главное, он поглощает еще больше и становится только сильнее. Что-то подобное я подозревал, жаль, что подозрения подтвердились. За вопящим ужасом он отправился тоже по вполне простым причинам. Появление монстров, созданных древним, ставит под угрозу выживание мира. Вместе с культистами он подготовил свое войско из танков рыцарей. Похоже, основа у него уже была создана. За несколько дней изучили район, где предстоит действовать, и атаковал вопящего ужаса. К тому же был довольно обнадежен тем, что зверя уже уничтожили в Нагое на 2 суток раньше. Ну и когда я ему предложил поход на Токио с целью ликвидации бедствия и, если получится, пожирателя, он сразу же согласился, упомянув, что еще потребуется немного времени, чтобы закончить дела в Киото. Там есть проблемы с местной властью и общинами, и, кажется, есть люди, что пытаются эту власть подмять под себя. Ему нужно обезопасить культ, а еще необходимо пополнить войско, он сам его так называет. Я ему рассказал о некоторых своих планах и немного о организации, устроившей непосредственно вспышку. Договорились все подробно обсудить при личной встрече. На ней же и решить, быть нам союзниками или все же будут подводные камни и лучше остаться в нейтральных отношениях. На то же время отложили разговор о заданиях и способностях. Естественно, я рассказал ему и о Сузума. Большого восторга он, впрочем, не выказал. Итог переговоров следующий. Потенциально у меня будет довольно сильный союзник, способный управлять примерно 200 зомби, с поддержкой из нескольких десятков людей, возможно сотен. К тому же кажется адекватным, что подтверждает указанный в системной справке момента высокой договороспособности. Мы договорились встретиться в течение 10 дней на юге Нагои, в 3 километрах севернее туннеля. Если он прибудет на пару дней раньше, я узнаю, так как буду посылать туда духов для приглядывания за обстановкой. К тому же за 10 дней туннели гарнизон как раз укрепит, если все же союзниками мы не окажемся, это будет не лишним. Филин таки отправился в Токио. Следить за тем, где именно находится убежище Линера, я не стал. Опять же понятный жест, он не знает, где находится мое. Какая-никакая, но соломинка для повышения доверия. Когда сеанс общения с последователем Жнеца закончился, через систему сообщил Сузуму о его союзнике и предложил встретиться завтра. Одновременно с тем Ворон уже добрался до аэропорта Сидузаки, и пришлось снова подключаться к глазам духа. Сразу же определили местонахождение чудовищного аморфа, бедствие, катастрофа. Лететь до него еще полчаса, хорошо, время еще есть. Мне еще как предстоит обсудить события с ребятами, ответить на их вопросы и подготовиться к разговору о политике через несколько часов. Аэропорт же оказался небольшим, но он вроде бы для внутренних рейсов, а не международный. В нем всего один большой ангар, куда может поместиться крупный самолет и два ангара поменьше. Следов пожара на удивление тут не так много, хотя стоянка автомобилей горела. Терминал же относительно целый, если не считать выбитые окна, конечно. Опять же большая пробка, тянущаяся к нему от города длиной в 4 километра. Мертвецы на территории есть, в основном в терминале, но вроде бы их не так уж и много. Ну и главное, это конечно же самолеты в ангарах. Ворон позаглядывал в световые окошки, расположенные под самым потолком, и хотя внутри сумрак, все же силуэты техники угадывается, и что-то есть даже в большом. Определенно заедем, все равно по пути. Ну а спустя полчаса обсуждения, Ворон уже скользит в воздушных потоках города Сидзуока, направляясь к его центру, а точнее к центральному железнодорожному вокзалу. Именно там обитает чудовищный аморф. Большое белое здание частично почернело от пожара в правом крыле. На стоянке опять десятки разбитых и сгоревших автомобилей на путях. Прямо у выезда с перрона стоит поезд. Мертвецов на удивление не так уж и много, хотя и центр города, да и останков особо не видно. Дух, сделав круг, влетает в полумрак внутри здания. Сразу же взмывает под самый потолок, заметавшись по вестибюлю, словно испуганный воробей. Внизу, практически у самого входа, огромный холм из тел мертвецов, словно кто-то сложил из них курган высотой 6 метров. Света недостаточно, чтобы разглядеть подробности, но и то, что видно, вызывает омерзение. Подгнившие трупы словно облиты кислотой или желудочным соком, оплыли как восковые фигуры, сплавились между собой в единую массу. Сотни пустых, почерневших глазниц и искаженных потекших лиц, открытые рты, без зубов, словно черные провалы. Тел очень много, этот жуткий куличик расползся основанием 12-15 метров в диаметре. Дух фиксирует взглядом шевельнувшуюся паутинку из слепленных между собой рук и ног. Изнутри этой чудовищной инсталляции словно кто-то собирается выбраться. Поверхность из тел пошла рябью, что-то мерзкое и склизкое брызгает из них, когда рвется сплавленное между собой мясо, и весь этот курган сдвигается к выходу. Он и есть чудовищный аморф. К сожалению, это все удалось выяснить. Монстр не проявляет какой-то бешеной активности. Он медленно движется к выходу, расточает едкую жидкость из спаянных тел, от них поднимаются легкие испарения, едва заметные. Возможно, под кучей трупов находится огромный слизняк, и он их таким образом медленно переваривает. Или как вариант, это существо состоит из всех тел, как коллективный разум. Неясно в общем, но отсутствие скоплений мертвецов поблизости намекает, что он или жрет, или использует для увеличения собственного тела. Несмотря на то, что он выглядит медленным и даже в какой-то степени пассивным, иллюзий я не строю. Система оценила его даже не как стихию, а катастрофу. К тому же он скорее всего создан древним. а это уже серьезная заявка. Я с удовольствием отхлебнул горячего чая. Язык немного устал, уболтался, а это еще и не конец. Уже через полчаса выходите снова говорить. В столовой тишина. Ребята тоже разошлись, только Саика осталась на кухне, уже подготавливает утварь к готовке ужина. Сэй и Рика пойдут со мной, ушли в свои комнаты, готовятся к выходу в свет. Рика довольно осторожно и даже настороженно к Линору отнеслась, как и Саика, впрочем. Что и понятно, его общие мотивы для нас довольно туманны, некое равновесие штука зыбкая. Но обнадеживает одно, враги у нас в целом общие, не исключаю, что вся четверка. Конечно, есть варианты, почему у нас могут возникнуть противоречия, но опять же, если он человек адекватный, а он мне именно таковым и показался, то они решаемы. Проблема может возникнуть, например, если ему захватить власть над всем миром нужно, но вроде как раз к такому он и не стремится, по первому впечатлению, а оно может быть и обманчивым, хех. Потому на всякий случай обговорили, что будем делать, если отношения вдруг не установятся. Хмыкнул громко своим мыслям, вынудив Саика оглянуться. Девушка улыбнулась мне, поправила локтем сбившуюся на нос челку. В руках пакет с рисом, бахнула его на стол и поправила синий фартук. В каком-то смысле жаль, что под ним совершенно обычные спортивные штаны и футболка. «Саика, а ты не хочешь пойти с нами?» Совершенно внезапно для себя спросил я. «Не то чтобы не хочу», — отозвалась она, ножницами аккуратно вскрывая пакет. «Хм», — я наклонил голову. «Ох, я не думаю, что смогу там тебе чем-то помочь или что-то подсказать. К тому же, все интересное и важное ты, как правило, нам рассказываешь», — рассудительно поясняет она. «Хотя мне и любопытно, как твоя женщина, я лучше буду делать то, что у меня получается, и буду там, где полезно». «Понятно», — одним махом допиваю я чай и встаю сполоснуть кружку в раковине. Убрав ее на место, поворачиваюсь к девушке, что, высыпав рис, перебирает его. «Саика, что?» — снова косится она, когда подхожу к ней ближе. «Я рад, что ты тогда решилась мне довериться», — говорю я, взяв ее за талию и повернув к себе лицом. «А разве у меня был выбор?» — хитро улыбнулась она, обтерев ладони о фартук. «Конечно же нет», — усмехаюсь я дерзко, толкая ее спиной вперед к столу, пока она не прижимается к нему попкой. «Иногда ты бываешь очень наглым», — хихикнула она, обнимая меня. «Зато теперь у меня есть ты», — клюю я ее губы быстрым поцелуем. «И ты потрясающая». «Ага». Ее безумно красивые глаза просияли, прежде чем она их прикрыла, целуя меня сама. Ладони через мгновение как-то сами стиснулись на ее ягодицах, подсадили чуть выше на столешницу. Ее нога задралась, обвила меня за бедро и стукнула пяточкой чуть выше колена. Девушка прогнула спину, прижавшись ко мне еще плотнее.